Глава 37. Война так война. Сергей. Вхожу в подъезд и уже с первого этажа слышу, что у кого-то в квартире идет война. Кто-то кричит, матерится. Чем выше поднимаюсь, тем больше убеждаюсь в том, что это доносится из квартиры Киры. Дергаю за ручку, распахиваю дверь, которая оказывается не запертой, и замираю на пороге, видя, как Кира и ее соседка дерутся. «Сука!» — хватает ее за волосы Кира. «За все ответишь, мразина такая!» «Сама виновата!» — верещит Марина, пытаясь ее оттолкнуть. «Прекратите!» — подлетаю к ним, пытаясь разнять. «Что на вас нашло?» Кое-как развожу их в стороны, встаю между ними. Но получают то с одной стороны оплеуху, то с другой. Они обе красные, как вареные раки, растрепанные. Пыхтят, глядя друг на друга, как лютые враги. Кира пытается дотянуться до Марины. Марина до Киры. А мне только и прилетает то от одной, то от другой. «Стоп!» — пытаюсь их удержать. «Разошлись!» «Она записала нас на камеру!» Быстро дыша произносит Кира. «Тайком засняла, как мы целуемся. И знаешь, что она потом сделала?» Взрывается Кира и, отпрыгивая, пытается дотянуться до волос Марины. «Она все это скинула Ольге, а Ольга в наш рабочий чат. Тут и я уже готов придушить эту Марину, ну...» «Давайте я и вам покажу это видео». Марина достает из кармана мобильник. «Только попробуй», — цедит сквозь зубы Кира, резко выхватывает у нее телефон и швыряет в комнату. «Ты что сделала, дура?» Бежит за телефоном Марина. «Ты его разбила!» Смотрит на экран. «Ну, гадина! Ну, ты сейчас у меня получишь!» Быстро направляется к нам. Я прячу Киру за свою спину. «Прекратите!» Хватаю разъяренную Марину за руки. «Разойдитесь в разные комнаты, быстро!» «Я застила не только, как вы целуетесь!» Сдувая со лба челку, пыхтит Марина. Ну и как она рассказывает о том, что назло Ольге поведала Вике про удочерение? «Врет!» — снова кидается на нее Кира. «Такого не было, Сережа!» Смотрит на меня испуганными глазами. «Сереж, она ненормальная, не слушай ее. Ты же знаешь, как все было, ты же...» «Все, идем в комнату». Беру ее за руку и увожу, пока они друг другу глаза не выцарапали. «Сереж, я тебе правду говорю!» Кира прикладывает руку к груди. «Клянусь, что такого не было, честное слово. Эта идиотка словно с цепи сорвалась». Поджимает губы и пищит. «Разозлилась, что ты и Вика здесь живете. Вот и мстит мне таким образом. Сереж». Пускается в слезы и прижимается ко мне. «Меня из школы увольняют, по статье». Рыдает в плечо, вся трясется. «Ты даже не представляешь, что мне сегодня пришлось пережить. Меня опозорили на всю школу. Я больше не смогу преподавать. Теперь все знают о том, что я что...» Не может говорить. «Что я увела тебя из семьи...» Захлебывается слезами. «Тише, тише». Глажу ее по спине. «Все будет хорошо, успокойся». «Знают и знают. Ты же никого не убила, верно?» Заглядываю в ее заплаканные глаза. Приглаживаю волосы, которые после драки с Мариной торчат в разные стороны. «Теперь выдохни. Давай, солнце. Делаем глубокий вдох. Теперь выдох. Молодец». Разговариваю с ней тоном психолога. «А сейчас просто представь, что мы можем жить свободно. Ни от кого не скрывай свои отношения. Ни от кого не прячась. Мы завтра же переедем в другую квартиру. И начнем все с чистого листа, слышишь? И без работы ты тоже не останешься, не переживай. У меня свой бизнес, и я обязательно найду тебе достойную должность». «Да, точно», — смотрит на меня сквозь слезы. «Конечно, родная, тебе не из-за чего переживать. На школе свет клином не сошелся. Раз уж мы решили кардинально изменить свою жизнь, то и работу тоже поменяешь». Сузив глаза, смотрю в одну точку и прижимаю ее голову к своей груди. «Ольга ответит за то, что сделала. Уже сегодня». Я проконсультировался со всеми знакомыми юристами, и мне ясно дали понять, что я могу смело забыть про имущество, которое переписал на ее тетку. Дачу и машину мне уже точно не вернуть. А еще и достанется добрая половина моего бизнеса. Не жирно ли? Сидит, наверное, светится от счастья, но рано радуется. Я на последнего думал, стоит ли мне идти на такой шаг. Или же хрен с ним, с этим имуществом. Пусть забирает, пусть подавится. Но после того, что она сделала, я окончательно решил, раз она идет по головам, то и я буду отвечать ей тем же. Война так война.